герцог де ла Торре, Жуан Прим, Доминго Дульче, Рамон Нувилос, Прима Ривера, Антонио Кабальера де Родос, Жуан Тапета. Целые полки, гарнизоны городов, даже провинции переходили на сторону повстанцев. Почти ежедневно к войскам Серана, укрепившимся около Кордовы, приставали отряды в основном старых опытных солдат королевского войска, уже сражавшихся против карлистов под началом этих людей и желавших теперь идти не против них, а за них. Было решено по возможности без стычек и кровопролития дойти до Мадрида, овладеть им и изгнать из страны королеву с ее ненавистным, льстивым и развратным двором. Военный министр Жозе Конха, поставленный королевой в минуту отчаяния во главе кабинета министров, втайне поддерживал связь с Ирана и Примом, все еще надеясь сохранить трон принцу Астурийскому, невинному ребенку виновной матери. Конха видел, как таяло королевское войско, переходя к восставшим, и ни минуты не сомневался в победе своих друзей. Очень может быть, что повстанцы, еще не обогревшие оружие кровью своих братьев, и согласились бы на избрание инфанта Альфонса под регентством Эспартера или кого-то другого, но судьба распорядилась иначе. Новоличес отправился в неприятельский лагерь верхом в сопровождении доверенного адъютанта. Так как Гонсалес Браво сообщил о нем маршалу Серана, как о парламентере, он надеялся беспрепятственно добраться до передовых постов мятежников. Он знал Серана уже много лет и был уверен, что, обладая благородным характером, тот не способен на убийство, подобно известному полковнику его войска. Оба всадника проехали равнины и спустились с крутых, почти совершенно голых склонов, изрытых бесчисленными потоками. Из лощин кое-где поднимались низкорослые пальмы и одинокие пинии. Вдали, в горах, виднелись развалины древних построек времен владычества арабов с башнями и зубчатыми стенами. Наконец Новоличес и его спутник достигли Гвадалквивира и увидали вдали блестящие купола Кордовы. На передовом посту повстанцев их задержали, но, узнав имена, обошлись очень вежливо, дав провожатые двух офицеров и, завязав глаза, провели в главный лагерь. В палатке Серана с них сняли повязки. Новоличес стоял перед герцогом де ла Торре, мужественная фигура которого произвела на него глубокое впечатление. Его лицо выражало достоинство и холодную решимость. Благородный Серана дружески приветствовал генерала королевы, готовившегося выступить против него. Он протянул ему руку и поклонился. — Мы не враги, господин маркиз, — сказал Серана приятным голосом. Часто сражались рядом, обнимали друг друга после выигранного сражения, и, думаю, ни один из нас не скажет другому, что тот был плохим солдатом. Это было славное время, господин герцог. Помните, у моста де ла Торре тот-то выдался денек. Мы оба были молодыми, увлекающимися людьми. А помните, когда вы велели расстрелять полковника Валера? О, я должен сознаться, что вы всегда казались мне образцом мужества и справедливости, — говорил Новоличес, увлеченный воспоминаниями. Благодарю за эти слова. Чувствую, что они исходят из сердца. Неужели человек, столько раз ходивший вместе с нами под неприятельскими пулями, может стать нашим врагом? Мой дорогой маркиз, вы не на той стороне. Присоединяйтесь к нам, чтобы без кровопролития достичь цели. Новоличес попросил своего адъютанта оставить их наедине и, подойдя к Серана, сказал: «Я далек от мысли спорить о цели, к которой вы стремитесь. Но я, герцог, ни за что не нарушу клятвы, связывающие меня с троном Испании».